27. Внутри храма бойня, которая кажется Винтану бессмысленной. Там холодно, даже морозно. Сюда не проникает жар от умирающей звезды и бомбардировки. И от ранцев легионеров поднимается пар. Сквозь треснувшую крышу пробиваются колонны света, а у проломов в стенах висит ядовитый дым горящей боевой техники, которому как будто не хочется проникать внутрь. Винтан еще не успевает сделать шаг внутрь, а уже чувствует запах крови. Теперь у него есть ответ на вопрос, что же случилось с несущими слово. Они в храме, и все мертвы. Их тела явно образуют узор, продолжая стоять. Эффект достигается за счет того, что каждый из легионеров врага удерживается в вертикальном положении острым штырем из почерневшего железа. Несколько тысяч несущих слова насажены на колья в порядке, который явно имеет некое значение. Для Винтана загадка, какое же именно. Эйкос Ламиат и Киус Силатон ведут своих воинов среди колонн мертвых несущих слова. Силатон несет штандарт 4-й роты, прославленное и потрепанное напоминание о том, что они потеряли и за что сражаются. Возле Ламиада, будто личный телохранитель Тетрарха, шагает контептор Телемеха. Вращающиеся стволы штурмовой пушки издают визг. Оружие поворачивается влево-вправо в поисках живых целей. Сиданс стоит рядом с Винтаном. Визор шлема не позволяет разглядеть выражение лица капитана, однако все ясно без слов. «Кто это сотворил?» – спрашивает Сиданс. Он еще не понял, в отличие от Винтана. Они сами это с собой сделали. Сиданс резко оборачивается. Винтан не знает, что сильнее пугает второго капитана. Мысль, что воины совершили над собой подобное, или же, что Винтан понял достаточно, чтобы об этом догадаться. Он качает головой и идет дальше. Внутри храма находится около 1000 ультрадесантников, лишившихся дара речи от этого зверства. Никто из них не в силах осознать смысл увиденного. Он слишком чужд для их понимания и не соответствует ни одной из тех военных моделей, которым их учили. Винтан подходит к ближайшему несущему слово и приподнимает тому голову. На мертвеце нет шлема, лицо изрезано глубокими ударами острого клинка. Оно искажено смесью ужаса и истовости. У символов странная геометрия, по непонятным причинам на них неприятно смотреть. Чем ближе Винтан подходит к центру храма, тем понятнее становится узор, выложенный насаженными на колья телами. Группы ультрадесантников естественным образом сходятся, приближаясь к середине сводчатого помещения. Винтан чувствует, что температура продолжает понижаться. «Они располагаются равноудаленными колоннами», — произносит Ламиат. Его лицу, наполовину состоящему из плоти, а наполовину из треснувшей керамики, удается передать то отвращение, которое все чувствуют. Расходятся наружу от центральной точки. «Из чего следует, что посередине нечто важное», — говорит Винтан. «Неф храма ведет к центральному алтарю», — соглашается Ламиат, — «месту поклонения». «Поклонение?» – буквально выплевывает Сиданс. «Я думал, мы их от этого вылечили полвека назад». «Урок явно не был усвоен», – произносит Ламиат, указывая уцелевшей рукой на жертвенное побоище. «Конечность, которую он утратил в начале боя, можно было восстановить, а лицо починить. Доступные технологии и мастера, однако Ламиат предпочел остаться таким, как есть. Миф о нем стал важен для Калта, и Тетрарх охотно пошел на подобную жертву. Винтан питает Кейкосу Ламиаду высочайшее почтение и надеется, что будет столь же сильным, как Тетрар, когда для него настанут такие времена. «Так что в центре?» – спрашивает Силатон, держа штандарт рядом с собой. «Я не вижу алтаря». Силатон прав, там нет алтаря, только вырытая яма, из которой неторопливо струятся языки тумана. Винтан идет впереди, пальцы сжимают рукоять меча. Здесь все уже мертвы, но присутствие оружия в руке всегда придает уверенность в себе. Подойдя к яме, Винтан видит, что она уходит вглубь на 3 метра, а посередине находится еще одно пронзенное тело, несущее слово, облаченное в багряный доспех, который украшен трепещущими на ветру свитками с обетами и выбитыми золотыми надписями. Это не рядовой воин. Каждая пластина и грань созданы вручную мастером-оружейником и отполированы с преданностью, которой может удостоиться лишь высокопоставленный полководец. Белое как пергамент, кошмарное лицо напоминает упыря-людоеда. Губ нет, скулы выпирают, глаза ввалились, а скальп лишен волос. На обнаженном черепе, с которого содрали кожу, вырезаны новые геометрические символы, пустой черепной коробке пробита дыра с неровными краями. «Федерал Фел, полагаю», — произносит Вентан. Вокруг трупа Фела нагромождение тел воинов-культистов, вскрытых и выпотрошенных. Им приданы позы преклонения, руки прикованы к посоху с шипастым навершием, на который насажен Фел. Рты безвольно приоткрыты, словно восхваляя кого-то, а восхищенные глаза удерживаются открытыми при помощи швов. «Чем он проткнут?» – интересуется Силатон. «Оно не такое, как у остальных. Этот знак». «Я уже не один раз видел подобный символ», – произносит Сиданс. «Всегда думал, что это какое-то обозначение подразделения. То отребье, через которое мы пробивались, чтобы попасть к вам в Нумин, носило точно такие же палки». «Нет», – произносит Эйкос Ламиат. «Это не эмблема подразделения, как мы ее понимаем. Это тотем, знак их новых хозяев. Мы продолжаем носить на себе аквилу, а наши враги теперь носят это. Они называют его аккетом». При звуке этого слова Вентан ощущает спазм отвращения. Капитан смотрит на посох, на толстое, покрытое надписями древко, и 8 расходящихся спиц клинков, которые повторяют расположение мертвых несущих слова. Ему доводилось видеть, как вражеские чемпионы носили такой штандарт с собой, потрясая им, словно священные реликвии. «Надо уходить отсюда», — говорит Вентан. «Пусть орудия Таурен сравняют это место с землей». Голова Федерала Фела рывком поднимается, кожа туго натягивается на черепе в безгубой ухмылке. «Пушки вам уже не помогут», — раздается бесцветный голос. А затем изо рта трупа на тела у его ног начинает извергаться пенящаяся, черная, словно мазут, жидкость. «Нерожденные идут за всеми вами!» Ошеломленные ультрадесантники с омерзением отступают от ямы. По телу Федерала Фела проходят спазмы, серия ломающих кости конвульсий, которые наверняка бы убили несущего слова. «Останься в том хоть сколько-нибудь жизни!» Он пляшет на колу, а изо рта продолжает изливаться поток черной, густой и ядовитой жижи, похожей на желчь. Ее невероятно много, больше, чем поместилось бы внутри тела. Она брызжет из глаз и ушей, течет из носа и бьет изо рта, как из шланга под давлением. Яма заполняется смоляной жидкостью, превращаясь в бурлящую клоаку ужасающей порчи. Череп Федерала Фела полностью погрузился, но Вентан продолжает слышать ликующую мантру. «Нерожденные идут! Нерожденные идут!» Над поверхностью маслянистой жидкости теперь остается только шипастое навершие посоха с аккетом. С острых кончиков тянутся клубы чернильно-черного дыма. Его жгуты извиваются, словно совокупляющиеся змеи, и распространяются над головой завесой теней, стремясь к трупам на колях по всему храму. «Назад!» — кричит Вентан, осознав, что их заманили в ловушку, обратив против них те самые доктрины, которые спасли их от уничтожения. «По машинам и отходим! Уходим! Сейчас же!» Пузырящаяся яма переполняется. Протоплазменная черная слизь разливается по окровавленному полу, как из открытой нефтяной скважины. В противоестественной субстанции возникают и лопаются пузыри, распространяющие вонь бойни и жужжание миллионов мух-трупоедов. «Нерожденные идут!» Ультрадесантники организованно отступают от разрастающейся темной лужи посередине зала. Храм заполняется миазмами черного дыма, мерзостным дыханием порчи и демонических божеств. «Нерожденные идут за всеми вами!» И мертвые воины Федерала Фела открывают глаза, в которых чернейшая ночь. 28. Холл Велов отстает от темного апостола, видя, что кривой рог был не украшением на шлеме, а частью черепа Малакакарта. Ребристый костяной вырост выступает из раздутой массы омертвевшей ткани, набухшей кровавыми жилами и покрытой липкой, мерзко пахнущей жидкостью. Это не единственное изменение внешности Малакакарта. Его кожа стала морщинистой, а глаза превратились в непрозрачные сферы нездорового оранжевого цвета. «Ты знаешь Сорота Чура?» – спрашивает Карта. Рот представляет собой прореху на желтом черепе. Губы окровавлены в тех местах, где их разорвали треугольные пиловидные зубы. Он познал множество тайных истин Вселенной, не последней среди которых является сила предательства. Ему кое-что известно о влиянии этого действия на нематериальное царство. Одно дело предать друга, другое – близкого друга. Он принял этот урок близко к сердцу, когда начал все это. Холл Велов слышал это имя. Шептали, что его носителю уготованы великие дела. Однако лорд Аврелиан научил меня, что предать брата, ах, в этом наивысшее могущество, продолжает Карта. Их крики были подобны сладчайшему вину фениксийца. Даже сам Ангрон никогда не проливал крови, крещение которой оказалось бы роскошнее. Фиал стал величайшей находкой. Воин, чьи мечты уже были на самой грани воплощения, когда их его лишили. Столь колоссальное желание не сбылось и разбилось прямо у него на глазах. При этом в воспоминании карта раздражается булькающим смехом. Рука Холвелофа скользит на рукоять меча. «Фела больше нет», — говорит карта, — «но ты еще можешь получить то, чего хотел он. Почему я должен тебе верить?» «Потому что у тебя нет выбора», — отвечает темный апостол, указывая на горизонт рукой, которая с каждой секунды все меньше похожа на руку. «Смотри, как разворачивается вселенская мелодрама», — произносит карта, когда горизонт взрывается темным сиянием. Холвелов поднимает перчатку, чтобы заслониться от нового солнца, кипящего в грибовидном облаке атомного пламени. Он понимает, что это светило коснулось Земли и опалило планету до стекловидного состояния. «Что ты сделал?» – задыхается он. Темный апостол не отвечает. Он опускается на одно колено и глотает воздух в мрачном восторге. «Что ты сделал?» – снова допытывается Холвелов. «Старые верования уходят, и великий свет озаряет нам путь», — произносит карта, с хищной ухмылкой глядя на командующего снизу вверх и цитируя книгу Ларгара. «А теперь готовься!» Ужаснувшись, Холвелов может лишь покачать головой. «К чему?» — спрашивает он. «К падению!»